В ратуше. Глава пятая. Тайные, статские. Здравствуйте, рацгеры. Старого Гамельна стены избавлены от даровых жильцов. Праздник котлов, шествие противней, крысы утоплены. Не был цезарем бы, стал бы поваром бы. Бейте в сковороды, бейте в сковороды. Дням беспрепятственно радуйтесь, рацгеры, ибо очищены склады от хищников, головы от идей. В сковороду бей, иллюминации празднуйте, рацгеры. Цукром с цикорием, чудо-викторию, без кулаков, без пуль. Праздник кастрюль, рацгеры дожили, крысы уложены. Сладко ли, солоно ли, делать нечего. Вам исполненное, мне обещанное. Трепеток, шепоток, раты в кось, еры в бок. Щеки мак, брови еж, то есть как, то есть что ж. Полка с мопсами в лавке глиняной. Что же собственно, что же именно? Ясно и точно, без некто и где-то. В собственность деву по имени Гретта. Гретту? Ни Гретты у нас и нет. В землях живем германских. В городе Гамельне столько ж Грет, сколько, к примеру, Гансов. Ганс или Гретта? Не Гретта, Ганс. За валунами в реку. В Гамельн за Греттами контраданс. Коли не Ганс, так Гретта. Выйдет тебе суженая выводками дюжинами. Не косорукий, да не слепой. Уж себе Гретту сыщешь. Выемка, все на один покрой, в ямку и прыщик в прыщик. Оспа в оспину, чутка в чуточку, чью же собственную Грету, шутите? Чью же, думали, высвистывал Грету, как не бургомистрову? Кипяток, топотеж, раты вскок, геры влешь, раты вык, геры в чих, и шутник, и жених. Сто кабанов захрюкало, заколыхали брюхами. Ой, насмешил, утешил же, заполыхали плешами. В эдаком фарточке девоньку, так-таки, с коробом почести девоньку в точности. Раты фырк, геры вверт, ну и франт, ну и ферт. Очи в усь, щеки в глянц, ну и гусь, ну и ганс. С кузовом серебра девоньку сеяли, полную житницу девоньку, жните же. Нотный тюк, штанный клок, ну, супруг, ну, зятек, уж и шустр, уж и быстр, ржет без чувств бургомистр. Наспех да наскоро свадебку, рацгеры, первую в городе девушку, боровы. Будь то хоть бес, хоть жид, тот, кто освободит город, хоть слеп, хоть спятил, в дом бургомистра зятем вступит, в графу особ, в городе первых, стоп. Не в хороводе, небось, дуда, в думе, шашком, анданте, только про беса и про жида. Где же про музыканта сказано? Как завершен обряд, милости просим, братья. Всяк музыканту на свадьбе рад, только не в роли зятя. За музыканта, за нотный крюк, звук, флетяную дырку. Где ж это видано, чтобы вдруг да с музыкантом в кирку? За музыканта, за нервный ком, дочку, милей ковач мне. Что же и делать-то есть тюком нотным на ложе брачном? За музыканта, за голый боб, может, в краях незнамых, только не слыхивал Гамельн, чтоб за музыкантов замуж. Что есть музыка? Щебет птах, шутка. Ребенок сладит. Что есть музыка? Шум в ушах. Увеселенье свадеб. Беспоследственный дребезг струн, скука и крики браво. Что есть музыка? Не каплун, а к каплуну приправа. Забывается, молод был, сам загибал приловка, мешанина из бычьих жил, дерево и сноровки. Околпачивающий пар. Нет, музыкантов кормим для того, чтобы пищи вар в нас протекал проворней. Полегонечку, за певцом, да чтобы женский пол был, две-три арийки перед сном, только не очень долго. Что есть музыка? С первых нот, чтобы вам, братцы, кончить. Ну, а я так наоборот. только бы что погромче, побасисте. Рано встав, доколе восемь ртишек, превышение всяких прав, гетто, себя не слышишь. Музыка — гриф с лентами, шлиф — к зеву позыв, так, перелив. После сольцы — пирожные, из пустоты в порожнее. Не осведомлены, префект, музыка есть аффект, аффектация неких чувств, коих и нету. Хамму, кто не чувствует, как не чусть что-либо, кроме гаммы, беспоследственно. Факт есть факт, музыка есть антракт, рукоделие праздных дур, что до меня так стойко, пуще всяческих увертюр, мне по нутру настройка передонным. Фонд есть фонд, музыка есть афронт, смыслу здравому вящий вздор, нежели чулок с ажуром. Бургомистр. Выше высказанное вздор. Истина есть, скажу вам. Думали, гриф с лентами, шлиф, к зеву позыв, так перелив, музыка, тиф, музыка, взрыв, постепи скиф, жил перерыв. За головню да голыми, хвать из огня да в полымя. Пострашнее, чем шум в ушах, грезы, глаза зажмуря. Музыка — это банков крах, раскрепощенье фурий. Приглашается папа Пи на Рождество предместий. Кватиор четырех стихий, раскрепощение бестий. Рабской сущности унтергрунт, музыка есть бунт. Бунт архангела, бунт скота, бунт галуна в передней. Не невеста клоком фата, за фортепиано ведьма. Лучше шулера пощади, чем музыканта. Дрема в креслах, бесы на площади думской и бесы в доме. Женской сущности септ-аккорд, музыка есть черт. Лупоглазого шкалера в пасмах кулак под сдаму. Что есть музыка? Сайра, Рацгеры, вот вам гамма. В оперении райских птах демоны, стирт унтопте. Что есть музыка? Тайный страх, тайна ворота Гёте перед Бетховеном. Брови вверх, краска в нос, раты вперх, геры в чос. Раты в крехт, геры в чох, с нам фохт, с нами бог. Только талант не признан, Рацгер от романтизма, новорожденский Розов и Филомелой прозван. Музыка в малых дозах — это не так серьезно. Бурга же мистр, величав ильдист, вас говорит артист. Рацгер от романтизма. Темпи пассатти. Бургомистр. Рацгеры, сядьте. Шутки за рюмкой. Думсгеры, думте. Можно ли непостижимым Господь за музыканта плоть нашу?